Итак, нас было уже 8 детей. А написал и заметил, что допустил ошибку. Сказать «нас» я не имел права, потому что меня среди восьмерых еще не было. Но, судя по оговорке, очень хотел появиться. Потому-то для моего рождения Анжеро-Суджинск оказался неподходящим, и родители решили переехать в Кемерово, тогда еще небольшой городок, начавший бурно разрастаться. На первый случай поселились в Щегловке, в шахтерском бараке, рассчитывая в будущем на выделенном участке поставить свой дом. Но этим далеко идущим планам не суждено было сбыться. С востока надвинулся Колчак, с запада нахлынули мятежные чехи во главе с офицером ветеринарной службы Гайдой. Стало не до слишком далеких замыслов, зато в отношении моего рождения все сложилось более или менее благополучно. Родился я в 1918 году, не то 23 февраля, не то 7 марта. При получении паспорта на мой запрос мне выслали метрику с мартовской датой, а несколько лет назад — с февральской. Дело в том, что календарная поправка была внесена именно в год моего рождения, когда в Сибири орудовали Колчак и Гайда, которые советских установлений, разумеется, не признавали. Одним словом, впредь до выяснения, имею два праздника и промежуток между ними. Рожденный в городе, считаю себя целиком деревенским. Мне и года не было, когда семья, в которой я был 9-м ребенком, переехала в деревню. Фактически я стал 8-м. Василий I еще до моего рождения заболел и умер. И как недоношенная одежда в большой семье обычно переходила к младшим, его имя по тому же принципу досталось мне. О чем никогда не сожалел, хотя рано понял, что вместе с ним я принял лишнее обязательство перед жизнью. Возможно, отсюда у меня повышенное чувство преемственности и ответственности перед уходящим поколением, что не раз отмечали критики. И на этот случай переезд в Марьевку был затеян мамой. Прокормить такую ораву ребятишек в городе рабочему каменщику в то время не было никакой возможности. Почти ничего не строили, все только разрушали. А в деревне и у отца, и у матери были родственники. На земле, как только полезет травка, считай, что ребятишки уже накормлены кондыками, саранками, кудрявками, баранчиками и еще множеством съедобных трав, а когда приспеют ягоды, и того надежнее. В городе же материальная скудность могла еще усугубиться при очередной колчаковской мобилизации, подступавшей к отцовскому возрасту. А на старшего сына Андрея никакой надежды не было. Наоборот, 16-летний подросток для благополучия семьи начал сам уже представлять опасность. Первый грамотей семьи он устроился на шахте табельщиком, что, конечно, не могло не радовать отца и мать. Однако вскоре знакомые стали им докладывать, что сын их нелегально собирает деньги среди шахтеров в помощь семьям, арестованных Колчаком. Отец, далекий от политики, был решительно против этого, а мама из доверия к грамоте сына и по доброте душевной приняла его сторону. Вмешательство отца ни к чему не привело. Думаю, на переезд в Марьевку повлияло и желание родителей отвести удар от кандидата на тюрьму. Брат в тюрьму не попал, но от политики его не увезли. В год переезда, в 1919-м, Андрея уже по всей форме приняли в партию, а с восстановлением советской власти направили на какие-то партийные курсы, кажется, в Омск. В Марьевке мы поселились не в самой деревне, а под горой, около озера, где вместе с нашим стояло всего 4 домика. С горы казалось, что эти домики шли-шли к деревне, остановились перед горой, а взобраться на гору уже не хватило сил. Символически так оно и было. Здесь остановились семьи, чей достаток и отношение к нему определялось одним словом – подгоринские. Переезжая в деревню, родители рассчитывали на более надежное место, а попали в самое пекло гражданской войны. Марьевка оказалась деревней партизанской, отказавшейся поставлять Колчаку солдат, за что несколько домов было в ней сожжено, десяток мужиков арестованы, а все остальные, за редким исключением, выпороты шампалами. На этот раз мой отец, как новосел, под экзекуцию не попал. Ему досталось позднее. Колчак и Гайда начали отступать, и для борьбы с партизанами все чаще стали насылать на деревню свои отряды. Днем их узнавали издали по коротким хвостам лошадей, а ночью по-особенному остервенело злобному лаю собак, что доносился сверху в нашу 4-домную подгоринку. Заняв деревню, те непременно ставили свои дозоры на спуске горы. Одним вечером мама со мной на руках ушла наверх помыться в бане. Стемнело, вдруг из деревни долетел истошный собачий лай. Там появились колчаковцы. Маме пора бы вернуться, а ее все нет. Начали беспокоиться. Наконец она появилась, возбужденная. Оказывается, баню окружили солдаты и приказали выходить. Перепуганные женщины начали упрашивать маму, чтобы она подошла к двери и поговорила с ними. «Поговори, ты в Кемере жила,